Глава 22. Единственное, я настоял на том, чтобы в договор с банком был внесен пункт, что мы можем выплатить кредит досрочно без штрафа. Сам по себе он никогда там не появится. Банку невыгодно получать свои деньги раньше срока. Чем раньше он их получит, тем меньше процентов с них заплатит клиент. Меня этой хитрости получил юрист в армии. Очень болтливый был мужик. Тараторил без умолку о былых временах. Тогда меня это сильно напрягало, и я даже частенько специально не подсаживался к кострам, у которых он сидел, чтобы поберечь свои уши. Но сейчас вот часть того, что все же услышал, пригодилась. Поручив агенту заняться оформлением нужной нам недвижимости, мы с огромным облегчением, что переговоры закончились, собрались и отправились на охоту за монстрами. Что с ними хорошо, что они не пытаются тебя заболтать до смерти, предпочитая использовать более честные способы смертоубийства. Решили пробежаться по уже знакомым локациям, не требующим тщательной подготовки. Вернувшись в столицу вечером, сдали в лавке трофеев на 3500 золотых монет, и я поспешил в Три топора. Зейла и Скала уже были здесь. Моя девушка уже рассказала Скале, что я ей предложил войти в новый столичный клан, так что, когда я сделал ему такое же предложение, понял, что он этого уже ждал. Только для вида попросил пару минут на раздумье, после чего тут же и согласился. В течение часа подтянулись также Бритер и Клык, и они тоже быстро согласились. Причина была проста. Быть членом клана, даже небольшого, было очень престижно. Конечно, практически каждый портальный охотник входил в ту или иную гильдию, но они мало что давали. Тебя могли защитить от какой-нибудь небольшой несправедливости, но в случае серьезных проблем с властями или кланами, гильдия была вынуждена отходить в сторону. Будучи членом клана, можно было быть уверенным, что твои жена и дети тоже в него войдут, в то время как гильдии были только для самих охотников. Реальная власть в королевстве принадлежала кланам, и если их интересы пересекались с гильдейскими, гильдии приходилось сдавать назад. Если, конечно, речь не шла о совсем уж захудалом клане без связей и союзников. Также в гильдиях практически не было магов. Для них имелись возможности получше. Подавляющее большинство магов вступали в кланы, а самые перспективные могли еще и выбирать между многочисленными предложениями. В кланах можно было делать карьеру, там было много возможностей для роста. Наконец, будучи членом серьезного клана, можно было быть уверенным, что если с тобой что-то нехорошее случится, то все твои дети поступят за счет клана в самые лучшие учебные заведения королевства. Кланы нуждались в образованных членах, способных приносить максимальную пользу. И жена будет пристроена на какую-нибудь нормальную работу внутри клана. А в гильдиях, в случае гибели охотника, члены гильдии и друзья погибшего скидывались одноразово деньгами. И тут для семьи многое зависело от того, как повезет с их щедростью в этот день. Так что то, что все, кому я сделал предложение, согласились, было закономерно. Но, конечно, влиял и тот факт, что я завоевал у них определенное уважение за предыдущие 2 месяца. Охота со мной была менее рискованной, при том, что ходили на очень серьезных по гильдейским меркам монстров и на порядок более прибыльной. Все 4 охотников за эти 2 месяца поменяли свое снаряжение на самое лучшее, купили себе дорогостоящие защитные артефакты. И уровень уважения к ним тоже очень вырос. Даже после скупых рассказов о том, на каких монстров они охотились со мной. Никто больше во всей гильдии, кроме одного мага-отшельника, в такие серьезные портальные локации охотиться не ходил. А для престижа портального охотника значение имеют не только заработки, но и уровень локаций, в которые ходит его отряд. Отметили договоренность, кувшину вина в 3 топорах, после чего я повел охотников в наш дом. Приносить клятву Корнелу, как главе клана. Когда главой клана был отец, живший чертовски далеко от столицы, я лично принимал клятву у Джуан. Но сейчас другое дело. Корнелл был совсем рядом. Все уже были знакомы по совместному сражению с гильдией Василиск, так что только поприветствовали друг друга. Джоан традиционно была совсем не рада Зейле, но ничего не имела против всех остальных. Тем не менее, и она поприветствовала Зейлу. Дальше охотники принесли клятвы, после чего мы уселись за праздничный стол. И отпраздновать, и начать посвящать вновь принятых в дела клана. Совершенно откровенно. В таком маленьком клане, как наш, играть в тайны было неразумно. 5 человек маловато, можем пропустить какую-то возможность возвысить клан, просто не заметив ее или не догадавшись, как правильно поступить. А вот в 9-ром нам будет уже полегче. Поэтому я рассказывал, что мы уже сделали, какие дела наметили, а все остальные меня дополняли, если считали, что я упустил что-то важное. Когда закончил свой рассказ, все новые члены выглядели ошеломленными. Да уж, многовато информации пришлось на них сразу обрушить. Поэтому мы с Корнеллом начали болтать о всякой ерунде, давая возможность новичкам прийти в себя и присоединиться, если будет желание. Первым минут через 5 опомнился Скала. «Такое дело», — сказал он, используя небольшую паузу в нашем разговоре. «Мои заработки за последние 2 месяца охоты с Эйсоном так выросли, что я накопил 1008 с лишним золотых монет. Никак не мог сообразить, как их потратить. Хочу их нести на нужды клана, чтобы побыстрее выплатить долг перед банком за новое клановое поместье». Об этом я не подумал, но такое право у новичков действительно было. Я посмотрел на Корнелла, и тот поблагодарил Скалу, выразив готовность принять часть этих средств в указанных целях. Немедленно такое же заявление сделали и остальные новички. Всех поразила Зейла, сумевшая предложить больше, чем любой из мужчин. 12 000 золотых монет. «Некогда мне было пить и гулять, в отличие от некоторых», — сказала она и выразительно посмотрела на меня, заставив всех, кроме Джоан, рассмеяться. «Ну да». Складывалось впечатление, что мы с ней чуть ли не каждую ночь, когда Бритер, Скала и Клык просаживали заработанные деньжищи в 3 топорах, предавались разврату. А после этого мы перешли к обсуждению самого важного на этот момент вопроса — как нам отомстить графу Жерно? И по нему особенно было интересно послушать новых членов клана. Скала, как самый старший из нас, не подкачал. «Раз этот граф, как вы говорите, такой алчный, что дерет безбожные взятки, то нужно на этом поле ему и наступить на любимую мозоль. Предлагаю разузнать, кого именно он особенно прижал с этими взятками, и объединить наши усилия с ними». «Явно объединяться опасно. Боюсь, что тогда кто-нибудь сдаст нас Жерно, и он насядет на наш клан», — покачала головой Джоан. «Но сама идея хорошая. Можно скинуть этим обиженным компромат на Жерно, и они наверняка будут рады его использовать. Пусть на графа нападают со всех сторон, и он мечется, как медведь, которого загнала волчья стая. А мы будем атаковать его незаметно, пользуясь всей этой шумихой». Таким образом, перед нами стала задача по сбору компромата, который можно подкинуть врагам Жерно, и по выявлению этих самых врагов. За следующие 2 часа определили мы и остальные направления наших действий против графа. В том числе атаки на объекты, принадлежащие клану, или лично Жерно и приносящие ему прибыль. Разделять мы их не стали. Раз уж Жерно, по сути, глава клана, значит, все эти деньги можно уже считать его личными. Закончили мы перед тем, как отправиться спать, разработкой детального плана нашей атаки против Жерно. Расписали все пункты и назначили ответственность за каждый из них. Появилась у нас также одна интересная идея, и я поручил Аркошу завтра с самого утра заняться покупкой необходимых для ее реализации ингредиентов. А потом я пошел проводить Зелы домой, и мне стало не до всех этих хлопот. За прошедшие 2 недели я по ней очень соскучился. Как выяснилось, в следующие 3 часа она не меньше. Утром Аркош доставил все заказанные мной ингредиенты из лавок, и я, вернувшись от Зелы, приступил к работе. А все остальные члены нашего клана разбились на 2 группы. Одна из Скалы, Корнела, Тивадара и Бритера отправилась далеко за город охотиться в птичий портал за ингредиентами на регенерацию. Теперь мы посвятили в этот опасный секрет и новичков клана, поэтому можно было их тоже снабдить этим мощным средством защиты. Ну и Корнелу тоже нужно было обновить тот ингредиент, что он истратил, излечившись от попавшей в сердце стрелы. Он мне признался, что теперь чувствует себя как-то неуверенно, зная, что в этой области его больше ничего не защищает. Словно в рубашке на груди образовалась дыра. Хотя рубашку, конечно, он поменял сразу же. Что касается Клыка, Джоан, Эрли и Зейлы, то они занялись сбором информации по намеченному вчера плану мести графу Жирно. Я намеренно включил Зейлу с Джоан в 1 группу в надежде, что они, работая совместно, как-то сблизятся. Мало ли, совместная работа, бывает, объединяет людей. А я, используя купленные Аркошем ингредиенты, пытался соорудить крохотный амулет, схему которого узнал, когда работал в разведке. Слежка — важная вещь для разведчика, и особенно, когда идет война. Умение подложить артефакт слежения врагу, чтобы узнать, куда перемещается большая группа воинов или даже целая армия, бесценно для военноначальников. К сожалению, любые артефакты, которые следили за нужной тебе целью постоянно, на раз выявлялись любым более-менее серьезным магическим пологом или барьером. В них всегда встраивали заклинания, помогающие обнаружить такого рода следящие артефакты. И, естественно, из бумаг шрама я знал, что дом, в котором живет в столице Жирно, оборудован таким барьером. Граф вел себя дерзко и беспринципно, поэтому понимал, что у него много врагов, и ему не стоит расслабляться со своей защитой. Само собой, что офис камергера, в котором он работал в будни, тоже был оборудован такой защитой и намного более серьезной. Но туда я и не планировал соваться. Поэтому я сооружал артефакт другого принципа действия — одноразового. Следящий элемент сработает только когда я подам на него сигнал с материнского артефакта. Вот тогда он выдаст мощный, но короткий импульс, который позволит понять, где находится этот элемент. Но этот импульс не встревожит магический барьер, даже самый продвинутый, потому как замаскирован под использование любого обычного заклинания. Маги постоянно используют заклинания, даже в мирное время. Для постоянной прокачки источника, для охлаждения воздуха в комнате, когда душно, или нагрева, когда холодно. Да мало ли еще для чего. Поэтому магические барьеры были настроены так, чтобы не реагировать на использование магии внутри них, чтобы не выдавать постоянно ложные сигналы тревоги. Был, правда, еще один тип артефакта. Он работал как этот, одноразовый, но был многоразовым и давал сигнал через равные промежутки времени. К примеру, каждые 30 минут или 1 час. Он тоже не засекался магическими барьерами, но одна беда. Был очень сложным в изготовлении. Я знал его схему, но мне нужен был артефактор не менее 12 уровня, чтобы его изготовить. Идти к чужому артефактору с этой неизвестной сейчас схемой было опасно. Даже если договориться о том, что он даст клятву, что не будет сам изготавливать такие артефакты, трудно придумать клятву, по которой он не сможет сказать кому-то о том, что он знает человека, у которого есть схема такого артефакта. Можно, конечно, попытаться придумать такую формулу, но если задаться целью и обратиться к опытному специалисту в клятвах, тот все равно сможет найти вариант обхода подобной формулы. А за информацию о том, кто имеет при себе схему принципиально нового артефакта, заплатит дорого. За таким человеком начнется охота, так что пока мне будет хватать для моих целей одноразовых артефактов. Буду сам их клепать, они достаточно просты. И что хорошо, сразу после того, как он сработает, он полностью сгорает, превращаясь в пепел, из которого невозможно понять его устройство. А до того, как он сработает, вряд ли кто-то поймет, что это вообще артефакт. Разве что не повезет, и он попадется в руки архимагу, специализирующемуся десятки лет в артефакторике. Вот тот, да, имеет шансы понять, с чем он столкнулся. Через 3 часа я сделал, хоть и со второй попытки, работающее миниатюрное устройство слежения. Работать приходилось пинцетом, соединяя вместе крохотные, выпиленные из разных ингредиентов элементы, так что к концу работы я взмок и чувствовал себя таким уставшим, словно все это время бегал за монстрами. К тому времени вернулся и Аркош, посланный мной с новым поручением — найти ювелира, который распилит пополам золотую монету, выдолбит ее содержимое и сделает что-то наподобие закрывающегося на резьбу медальона. Аркош рассказал ему историю, что его внук влюбился и, отправляясь в дальнее путешествие, хочет поместить туда локон волос своей девушки, чтобы всегда иметь эту золотую монету при себе и вспоминать ее, вертя монету в руках. Старый маг со смехом рассказал мне, что специально поведал эту целиком придуманную историю с таким множеством деталей, неимоверно ее затянув, что ювелир сильно пожалел, зачем вообще проявил любопытство и спросил о целях такого необычного заказа. Осмотрев монету, превращенную в полый тайник, я поразился мастерству ювелира. Сделано все было так искусно, что только по весу можно было понять, что с монетой что-то не так. Шва практически не было видно. Аккуратно раскрыв ее, я поместил внутрь артефакт слежения и снова закрыл. Тут же припрятал. Вот чего у нас сейчас хватало после вчерашней охоты и сданных в лавку трофеев, так это золотых монет. Оставишь случайно на столе, кинут к другим, и вот тогда придется попотеть, чтобы ее найти. Времени до возвращения с охоты парней было еще много. Подумав, я решил, что сделаю, по свежим следам, еще один такой же артефакт. Мало ли, однажды понадобится. Придется заново вспоминать все нюансы. А так изготовил и отложил про запас. И сомневаясь, что вновь понадобится именно имитация под золотую монету, решил сделать для нее простой корпус. Замаскировать под плоский камушек, как мы делали в армии. Даже найдя такой артефакт у себя, противник ничего не заподозрит. Просто выкинет случайно затесавшийся ему в вещи камень в окно. А вот когда закончился вторым артефактом и рухнул в изнеможении в кресло, начали приходить все наши. Сначала появилась группа, работавшая по жерно, а через 10 минут прискакали охотники за птичьими ингредиентами. И те, и другие сильно устали и несколько обзавидовались мне, валяющемуся в кресле. Пришлось показать им оба артефакта и объяснить, что это такое. Но это тоже оказалось не очень хорошей идеей, потому что Джоан тут же на меня смертельно обиделась, что я делал новый для нее артефакт без нее. Пришлось потратить еще 30 минут, чтобы показать ей 2 раза основные этапы изготовления и развинтить полую золотую монетку, чтобы она увидела и как это выглядит в готовом виде. Охотники добились своей цели. Теперь у нас было вдосталь птичьих регенерационных ингредиентов, чтобы защитить всех членов клана. За 30 минут их использовали. Не прижилось 45% ингредиентов, но брали их с запасом, так что добавили Аркошу недостающие несколько штук. И даже осталось 3 про запас. А затем подошло время для первого хода, что мы задумали против графа Жерно. Новые сокланы принесли достаточную сумму, чтобы отвезти ему и вернуть 10 000 золотых, что взял у него на свою голову отец. Ясно, что мы дожидались, когда он вернется домой с работы. Привозить золото к офису камергера как-то не хотелось. Долго обсуждали, как это обставить. Решили, что внутрь зайдут маги, а снаружи останутся портальные охотники. Нас должно быть достаточно много, чтобы у графа не возникло соблазна решить вопрос силовым путем. Так-то, конечно, с его 12-м уровнем мы все ему на один зубок. Но он же не может точно знать о том, какие у нас уровни. Да тот же скала в маске выглядит так солидно, что вполне может показаться ему его ровней. Да и Жирно должен поостеречься начинать сражение прямо у себя дома. Живет он в очень приличном районе, соседи не одобрят любые беспорядки. Наша кавалькада, груженная золотом, приблизилась к границе района, охраняемой стражниками. Как и у района с богатыми купцами, тут тоже существовала дополнительная охрана. Они посмотрели на нас на стороже. Все же прибыли мы в масках. Но Корнел слез с лошади, показал договор суда, оформленный отцом и графом Жирно, и то, что мы везем сумки с золотом для исполнения договора. Стражники сочли это веским предлогом и тут же пропустили нас внутрь. Непосредственно у дома графа мы оказались в 6 вечера. Обычно в это время он всегда уже был дома. Только мы остановились перед магическим барьером, как к нам тотчас подскочили слуги. Не выходя из-за барьера, они спросили о причине визита. Мы снова показали договор. Барьер не помешал им увидеть подпись и печатку графа на нем. Один из них тут же побежал докладывать в дом. Вернувшись через 3 минуты, он сообщил, что 4 из нас могут войти. Как и договаривались заранее, ни договор, ни золото мы с собой не взяли. Решили передавать их только на улице, чтобы были свидетели. Раз пускали только 4, то пошли Корнел, я, Скала и Тивадар. И вот, наконец, я вживую увидел этого самого графа. Болезненно худой, даже щеки впалые, высокие с залысинами. Весь его вид сразу создавал впечатление человека крайней надменности и упертости. Ну или мне так показалось. Он даже сесть нам не предложил. Хотя в огромном кабинете стульев было вдосталь, а сам он с удобством разместился за большим письменным столом. Пожав плечами, я сел сам на один из стульев и взглядом показал остальным последовать моему примеру. Глаза графа при этом полыхнули, но никак иначе реагировать он не стал. «Ну, мы это, хотим поблагодарить за займ, да и вернуть его», — начал Корнел, старательно изображая из себя косноязычного провинциала. «Батюшка скончался, мы нашли этот договор и поняли, что должны денег». «А зачем быть должными, если деньги у нас есть?» «Значит, вы привезли мне деньги обратно и хотите их вернуть?» — задумчиво спросил граф. Счастливым от такой новости он не выглядел точно. «Все вы верно сказали сейчас», — с облегчением выдохнул Корнел. «Ну так это, пойдем вниз, вы выпишите эту, как ее, во, квитанцию, что получили деньги». «Мы их вам передадим, и все смогут заняться своими обычными делами». А он оказался неплохим актером. Я бы не смог настолько убедительно сыграть провинциального простофилю. Перед лицом того, кто нанял убийц для нашего отца, так точно. Мне ему сейчас хотелось горло перегрызть. Я даже старался не смотреть ему в глаза без лишней необходимости, чтобы он не почувствовал это. После небольшой паузы наш враг заговорил. «К сожалению, не могу сейчас принять эти деньги. Не готов. Негде держать в доме, не с кем отправить в банк. Давайте договоримся через неделю, к примеру, а лучше через 2». Мы, конечно, рассматривали варианты, что что-то может пойти не так. Но такой нам в голову не приходил. Опасались, что может на нас напасть, что его попросту дома не будет, но что откажется собственные деньги забирать. Корнел посмотрел в растерянности на меня, я на него.